Люди говорят, ферму-то дотла сожжена. Рагон молча кивнул. И амбар сгорел. Значит, Гэроу-то во время пожара так пострадал. Я не знаю, пробормотал Эрагон. Меня там не было, когда пожар случился. Ну ладно, ладно, не волнуйся. Я уверена, что все вскоре встанет на свои места. Пока готовился суп, Гертруда вновь занялась вязанием. Это у тебя шарам такой большой на ладони? Эрагон машинально сжал руку в кулак. Да, шарам. Где ж ты так порезался? Он выбрал самый простой ответ. Не знаю. Он у меня, сколько я себя помню. Но я никогда не спрашивал Гэроу, откуда он взялся. Хм. Задачно протянул Гертруда и больше не спросил ни слова. Когда суп был готов, она налила Эрагону полную миску и подала ему вместе с ложкой. Он осторожно сделал первый глоток. Вкус был отменный. Поев, он спросил. «А теперь можно мне встать? Очень хочется Гэроу повидать». «Ох ты упрямый!» вздохнула Гертруда. «Ну что с тобой делать? Ступай! Не стану тебя удерживать. Одевайся, я тебя провожу». Она отвернулась, и Эрагон стал натягивать штаны, шипя от боли, когда грубая шерстяная ткань касалась изрезанных ног. Потом он быстро накинул рубаху, и Гертруда помогла ему встать. Ноги у него дрожали от слабости, но в целом он чувствовал себя значительно лучше. «Пройдись-ка немного», — велела ему целительница, а потом сухо заметила. «Ну, по крайней мере, ползти тебе уже не обязательно. На ногах стоишь». Они вышли из дома, и порыв холодного ветра донес до них запах дыма от соседних труб. Над Спайном висели мрачные тучи, начинался настоящий снегопад. Снег валил крупными хлопьями, белым покрывалом укрывая ближние холмы. Эрагон шел с трудом, тяжело опираясь на плечо Гертруды. Двухэтажный дом Хорста возвышался на холме. Кузнецу нравилось смотреть из окон на близлежащие горы. В строительство дома он вложил все свое мастерство. Красивая черепичная крыша нависала над перилами веранды, тянувшейся вдоль всего второго этажа. Водосточные трубы украшали головы горгулей, а на дверных и оконных рамах были вырезаны змеи, олени с ветвистыми рогами, летящие вороны и побеги цветущего плюща. Дверь им открыла Элейн, жена Хорста. Хрупкая, миниатюрная блондинка с тонкими чертами лица. Свои светлые волосы она подбрала высокую прическу. Элейн всегда одевалась очень скромно и аккуратно, а двигалась легко и изящно. «Прошу вас, проходите», — пригласила она. И Эрагон с Гертрудой оказались в просторной, хорошо освещенной гостиной. Красивая винтовая лестница с полированными деревянными перилами вела на второй этаж. Стены были цвета меда. Элейн грустно улыбнулась Эрагону и сказала Гертруде. «Знаешь, я ведь как раз собиралась за тобой послать. Что-то Гэроу не можется. Ты уж его поскорее смотри, хорошо?» «Конечно. Только тогда ты уж сама помоги Эрагону по лестнице подняться». И Гертруда поспешила на второй этаж, решительно шагая через ступеньку. «Да ладно, не надо!» — стал отнекиваться смущенный Эрагон. «Я и сам прекрасно смогу подняться». «Ты уверен?» — ласково спросила Элейн и посмотрел на него с сомнением. «Ну, хорошо. Но когда повидаешься с дядей, зайди, пожалуйста, ко мне на кухню. Я сегодня пирог испекла. Думаю, он тебе понравится». И она исчезла в кухне. Эрагон тяжело привалился к стене. Потом, немного отдохнув, стал подниматься наверх. И каждый шаг со ступеньки на ступеньку давался ему с огромным трудом. На втором этаже, в коридор, выходило сразу несколько дверей, но самая последняя была чуть приоткрыта, и Эрагон направился к ней. В комнате он увидел Катрину, которая кипятила бинты в висевшем над огнем котелке. Она шепнула Эрагону несколько сочувственных слов и вновь занялась бинтами. Гертруда у стола перетирала в порошок целебные травы. На полу стояло ведро с подтаявшим снегом для компрессов. Гэроу полулежал на целой горе подушек, укутанный в одеяло. Лоб его был покрыт крупными каплями пота. Из-под неплотно прикрытых век поблескивали ничего не видящие глаза. Кожа у него на лице пожелтела и сморщилась, как у покойника. Он лежал совершенно неподвижно, лишь судорожно вздымалась от неровного дыхания грудь. Эрагон осторожно коснулся его влажного лба. Ощущение полной нереальности происходящего не оставляло его. Лоб Гэроу оказался таким горячим, что Эрагон испуганно отдернул руку, а приподняв краешек одеяла, увидел, что многочисленные раны и ожоги заботливо перевязаны или покрытые чистыми тряпицами, но во многих местах повязки примокли, и было ясно, что раны Гэро и не думают подживать. Эрагон в отчаянии посмотрел на Гертруду. «Неужели ничего нельзя с этим поделать?» Она положила на лоб Гэро ледяной компресс. «Я уже все перепробовала. Мази, припарки, отвары. Но ничего не помогает. Если рано начнут подживать, ему сразу станет лучше. Но ты надежду-то не теряй. Все еще может обернуться к лучшему. Он ведь у нас крепкий орешек». Эрагон отошел в дальний угол и бессильно опустился на пол. «Нет, этого не должно было случиться», — с горечью думал он. Тягостное молчание, царившее в комнате, путало мысли, и он просто сидел, тупо глядя на Гэрол, распростертого на подушках. Он и не заметил, как Катрин опустилась рядом на колени и обняла его за плечи. Он горестно молчал, и девушка вскоре тихонько отошла от него. Через некоторое время дверь осторожно приоткрылась, и вошел Хорс. Тихонько переговорив о чем-то с Гертрудой, он подошел к Эрагону. «Пойдем-ка со мной, не стоит тебе все время здесь сидеть». И прежде чем Эрагон успел возразить, кузнец поставил его на ноги и вывел за дверь. «Но я хочу остаться!» — возмутился Эрагон. «Ты погуляй пока, подыши свежим воздухом и не беспокойся. Отдохнешь немного, опять к дяде вернешься», — уговаривал его Хорст, подталкивая по направлению кухни. Здесь витали поистине изумительные ароматы. На плите готовились по меньшей мере полдюжины различных кушаний, сдобренных разнообразными приправами и специями. Олбрих и Балдор о чем-то беседовали со своей матерью Элейн, а та нарезала большими кусками хлеб. При виде Эрагона братья умолкли, но он все же успел понять, говорили они о Гэро. «Садись-ка!» Хорст придвинул ему стул. Эрагон с благодарностью сел, все-таки стоять ему еще было трудно. Руки так дрожали от слабости, что ему пришлось сжать их в кулаки. Перед ним тут же появилась тарелка с едой. «Если не хочешь, не ешь», — сказала Элейн. «Но, по-моему, это довольно вкусно». И она снова отвернулась к плите. Эрагон взял в руки вилку, однако проглотить смог лишь несколько кусочков. «Ты как себя чувствуешь?» — участливо спросил у него Хорст. «Если честно, то просто ужасно», — признался Эрагон. Кузнец минутку помолчал, потом смущенно пробормотал. «Я понимаю, сейчас не самое лучшее время для расспросов, да только нам нужно знать, что там случилось?» «А я и не помню как следует». «Эрагон!» Хорст близко наклонился к нему, глядя прямо в глаза. «Я одним из первых на вашу ферму прибежал. И мне совершенно ясно, ваш дом не сам собой развалился и сгорел. Его что-то прямо-таки на куски разорвало изнутри. И повсюду вокруг были следы огромного зверя. Я таких никогда не видел. Между прочим, следы эти не только я заметил. Другие тоже. Так что, если ты там кого из шейдов видел, или других каких чудовищ, так и нам об этом знать нужно». Эрагон понял, что придется соврать. Когда я выходил из Кровохола 4 дня назад, то видел тех чужаков в черных плащах. Они расспрашивали людей о синем камне. Хорст кивнул. «Ну да, это ведь ты мне о них сказал. В общем, я спешу поскорее попасть домой». Теперь уже все в кухне смотрели только на него, не скрываясь. Эрагон облизнул губы, но в ту ночь ничего не случилось. А наутро я переделал все дела, пошел прогуляться в лес, и вскоре услышал что-то вроде взрыва, и над деревьями дым поднялся. Я со всех ног бросился домой, но не успел. А тот, кто это сделал, исчез. Потом я стал раскапывать мусор и нашел Гэро. А потом привязал его к доске и волоком потащил в Кровохол? — спросил Олбрих. — Да, — кивнул Эрагон. — Только сперва я еще тропу осмотрел. Там хорошо были видны две пары следов. Они вели от дороги к ферме и обратно. Следы принадлежали мужчинам. Он сунул руку в карман и вытащил кусочек черной ткани, а Гэро сжимал в руке вот это. По-моему, у тех незнакомцев плащи были как раз из такой ткани. Он положил лоскуток на стол. «Похоже на то», — задумчиво сказал Хорст и нахмурился. «А что у тебя с ногами?» — спросил он. «Как ты умудрился их так поранить?» «Да я и сам точно не знаю», — опять соврал Эрагон. «Наверное, оступился, когда Гэро выкапывал, но не уверен. Я заметил только, когда кровь потекла». «Ужас какой!» — воскликнула Элейн. «Надо догнать этих чужаков!» — с жаром заявил Олбрих. «Нельзя же допустить, чтобы они так просто сбежали!» Возьмем пару лошадей, и завтра они будут тут как миленькие. Даже и не думай. Выкинь подобные глупости из головы. Охладил его пыл отец. Да этим мерзавцам, похоже, ничего не стоит тебя на верхушку дерева забросить. Вспомни, что они с домом-то сотворили. Не стоит таким людям поперек дороги становиться. Они ведь все равно получили то, что хотели, верно? Он посмотрел на Эрагона. Забрали они тот камень, да? Я его в доме не нашел. Ну, значит, им теперь незачем возвращаться. Хорст еще раз внимательно посмотрел на Эрагона. Что ж ты раньше-то про те следы не сказал? А я их раньше и не видел, покачал головой Эрагон. Не нравится мне все это, воскликнул Балдор. Волшебством каким-то попахивает. И кто такие эти чужаки? Может, они из шейдов? И зачем им твой камень понадобился? А как можно было прямо-таки до основания такой крепкий дом разрушить? По-моему, тут без черной магии не обошлось. Ты, наверное, прав, отец. Они тот камень искали. Но мне почему-то кажется, что мы их еще увидим в наших местах. После его слов на кухне воцарилось молчание. Мы о чем-то все время забываем, думал Эрагон, но никак не мог сообразить, о чем именно. И вдруг его осенило, и даже сердце в пятки ушло от охватившего его ужаса. Дрожащим голосом он неуверенно проговорил. Рорен ведь ничего не знает, верно? Господи, думал он, как же я мог о нем-то позабыть? Хорст покачал головой. Они с Демптоном ушли из Кровохола вскоре после боя, и если не попали по дороге в какую-нибудь беду, то уже 2 дня как должны в Теренсфорте находиться. Мы все хотели туда гонца послать, только уж больно вчера холодно было, да и позавчера тоже. Мы с Балдором как раз туда ехать собрались, когда ты вдруг очнулся, прибавил Олбрих. Хорст пригладил бороду и велел. Вот и ступайте. Я помогу вам коней оседлать. Балдор встал и повернулся к Эрагону. «Я постараюсь Рорану поаккуратнее обо всем рассказать», — пообещал он и вышел из кухни следом за Хорстом и Олбрихом. Эрагон остался сидеть за столом, упорно разглядывая какой-то сучок в струганной столешнице. Казалось, его необычайно заинтересовал этот сучок, изгиб древесных волокон, асимметричное утолщение, 3 более темных завитка. Чем пристальнее Эрагон смотрел на сучок, тем больше деталей он замечал. Он словно искал в этом бывшем сучке ответы на роившиеся в душе вопросы. Но если у сучка и были какие-то ответы, то он их не выдал. С трудом выпутавшись из пелены раздумий, Эрагон вдруг понял, что его кто-то негромко зовет. Похоже, с улицы. Он решил не обращать на это внимания. Пусть ответит кто-нибудь другой. Но через несколько минут странный зов повторился. И теперь он звучал значительно громче. Эрагон сердито нахмурился. «Ну почему они не могут оставить его в покое? Ведь Кэрол так болен!» Он быстро глянул на Элейн. Но та, похоже, никаких криков вовсе не замечала. «Эрагон!» Громогласным ревом отдалось у него в ушах. И он чуть не упал со стула, встревоженно оглядываясь. Понял, что вокруг все по-прежнему. И вдруг догадался. «Это же Сапфира!» «Это ты?» Мысленно спросил он. Она помолчала, потом сердито ответила. «А то кто же каменные уши?» Эрагон сразу повеселел. «Ты где?» Она мысленно изобразила ту рощицу, где нашла себе временное убежище, и пояснила. «Я несколько раз пробовала с тобой связаться, но ты был недосягаем. Я был болен, но мне уже лучше. А почему у тебя так долго не было вестей? Я ждала тебя 2 суток, а потом голод заставил меня отправиться на охоту. Удачно поохотилась». Поймал молодого оленя. Он был достаточно хитер и осторожен, чтобы опасаться хищников, но только земных, а не тех, что внезапно падают с неба. Попав ко мне в когти, он был очень недоволен, жутко брекался и все старался вырваться. Но я оказался сильнее, и он, поняв, что смерть неизбежна, сопротивление прекратил. Похоже, Гэроу тоже сражается с неизбежной смертью. Не знаю. Надеюсь, он все же сумеет выкарабкаться. Эрагон рассказал драконихе о том, в каком ужасном состоянии находится Гэрол. «Я думаю, мы не скоро сможем отправиться домой, если мы вообще когда-нибудь сможем это сделать. И еще, по крайней мере, 2 дня мы с тобой увидеться тоже не сможем. Ты уж постарайся сама о себе позаботиться, ладно?» И дракониха грустно ответила. «Ладно, постараюсь. Я все сделал, как ты велишь. Но ты тоже постарайся не слишком тут задерживаться». Прерывать разговор не хотелось обоим. Увидев в окно, что солнце уже село, Эрагон встал и, чувствуя себя невероятно усталым, подошел к Элейн, которая заворачивала в промасленную бумагу пирожки с мясом, и сказал ей: «Я, пожалуй, пойду прямо сейчас к Гертруде и постараюсь как следует выспаться». «А может, у нас останешься?» — предложила Элейн. «Тут и к дяде поближе, да и Гертруда, наконец, сможет свою постель назад получить». «А у вас места хватит?» — нерешительно спросил Эрагон. «Чего-чего, а места у нас хватает. Пойдем-ка со мной, я тебе сейчас все приготовлю». Элейн вытерла руки и повела Эрагона наверх, в одну из свободных комнат. Войдя, Эрагон сразу присел на краешек кровати. «Если тебе что-нибудь понадобится, так я внизу буду», — сказала ему Элейн. «Позовешь, если что». Эрагон посидел еще немного, слушая, как она спускается по лестнице, и осторожно выскользнул в коридор. Когда он тихо отворил дверь в комнату Гэрроу, Гертруда, оторвавшись от своего вязания, ласково улыбнулась ему. «Как он?» — шепотом спросил Эрагон. В голосе целительницы явно слышалась усталость. «Слабый он очень, зато хоть жар спал немного. Да и ожоги, пожалуй, подживать начинают. Подождем, но, по-моему, можно надеяться, что он поправится». От ее слов у Эрагона полегчало на душе, и он, вернувшись в отведенную ему комнату, сразу лег спать. На мгновение темнота показалась ему враждебной, но благодатный сон, несущий выздоровление его бесчисленным телесным и душевным ранам, вскоре одолел все страхи.